Глава 19. Опушка леса, под высокими ветвями которого стоял Титус, выглядела тканым занавесом листвы, похожим более на зеленую стену, возведенную для какого-то сценического действия, чем на живую поросль. Состояло ли назначение ее столь отвесной, столь плотной в том, чтобы скрыть какую-то зарождавшуюся здесь драму? Или то был просто задник, на фоне которого давал представление некий бессмертный мим? Что было сценой? Кто зрителями? Ниоткуда ни звука. Рывком разведя ветви, Титус пролез между ними и скользнул, извиваясь в зеленую мглу. Еще рывок, упираясь теперь ногами в огромный боковой корень. Роса остудила листья и мох. Помогая себе локтями, Титус протолкнулся вперед и обнаружил, что густое сплетение ветвей почти полностью преграждает ему путь, однако желание пробиться сквозь заросли лишь обострилось, поскольку одна из ветвей, откачнувшись назад, хлестнула его по щеке. Мгновенная боль заставила Титуса сражаться с мускулистыми ветками до тех пор, пока верхняя половина его тела не протиснулась в щель, которые ноющие его плечи не позволяли сомкнуться. Титус вытянул руки вперед, отметая листву от лица и отдуваясь. Восстанавливая дыхание, оглядел уходящие в ясную даль лесное ложе, подобное морю золотистого мха. На этом уходящем вверх просторе вставали химерами снов наяву призрачные скопления древних дубов. Подобные крапчатым богам стояли они, каждый на собственном заповедном участке земли, широкие прогалины мха текли меж их зелеными и золотыми рядами, теряясь в ясной перспективе. Когда дышать стало легче, Титус осознал безмолвие повисшей перед ним картины, подобие золотистого полотна с сотнями величавых дубов, витые ветви которых все разделялись и разделялись, завершаясь позолоченными кончиками пальцев, крепкими желудями и глубокими ворохами легендарной листвы. Сердце Титуса громко билось, а теплое дыхание тишины между тем обтекало его, поглощая. Последние усилия, рывок, освободивший его от последних цепких веток, и рука тернового дерева уродливыми пальцами содрала с Титуса куртку. Он оставил ее свисать с ветки, с длинных шипов, пронзивших ее, будто когти вурдалака. Когда шум борений с ветками стих и снова пало теплое, неизбывное безмолвие, Титус ступил на мох. Мох оказался упругим, пружинистым, а золотистая поверхность его, на удивление, плотной. Титус сделал еще шаг, высоко подняв ногу, а опустив ее, обнаружил, что нет ничего проще, нежели плавно перелиться в следующее движение. Эта почва была словно и создана для бега, ибо каждый шаг подбрасывал тело, понукая его сделать следующий. Скакнув вправо, Титус гигантскими прыжками понесся по темно-зеленому краю леса. На время восторг этих пролетов по воздуху поглотил его целиком, но едва новизна их начала приедаться, ее сменил всевозрастающий страх, ибо тянувшаяся справа сплошная завеса лесной закраины выглядела бесконечной, уходящей в неразличимую даль, а неподвижное, беззвучное свечение дубов и бескрайние мшистые просторы слева, казалось, не менялись ни на йоту, хоть мимо Титуса и проплывало одно дерево за другим. Ни единого птичьего зова, ни единой белки среди ветвей, ни единого падающего листа. Даже ноги Титуса ударяли в мох беззвучно, только легкое дуновение, скользнувшее мимо, и напомнила ему, что в мире существует нечто, именуемое звуком. И теперь он возненавидел то, что ему так полюбилось. Возненавидел мертвое, ужасающее безмолвие. Возненавидел золотистый свет меж деревьями, бесконечные прогалины мха, даже скользящий полет от одного оставленного им отпечатка ступни к другому, который еще предстояло оставить. Ибо казалось, что его тянет к себе некое опасное место, либо существо, и сил одолеть эту тягу у него нет. Трепет, с которым он взвивался в воздух, обратился в трепет страха. Вообще говоря, Титус боялся отлучаться от темной стены справа, поскольку лишь с ее помощью и мог определить, где находится. Однако теперь он видел в ней часть какого-то дьявольского замысла. Ему стало казаться, что если он так и будет цепляться за ее спутанный подол, то в конце концов окажется в лапах некоего затаившегося в засаде ужаса. Поэтому Титус резко поворотил влево, и хоть простор Дубравы уже представлялся ему обиталищем отвратительных призраков, помчал в самое ее золотистое сердце со всей, на какую был способен, скоростью. Он несся во весь опор, а страхи его все возрастали. Он стал скорее антилопой, чем мальчиком, но при всей его быстроте оставался все-таки новичком в искусстве полета по мху, ибо внезапно, еще летя по воздуху, с выброшенными в стороны, чтобы не потерять равновесие руками, Титус мельком на кратчайшую долю секунды увидел живое существо. Подобно ему, существо летело по воздуху, однако тем сходство и исчерпывалось. Титус был худощав, но тяжеловат. Существо же это, казалось, было почти бесплотным. Оно плыло, подобно перышку, по золотистому воздуху, вытянув вдоль тела тонкие руки и чуть отвернув и склонив голову, как если бы та лежала на подушке из воздуха. Теперь Титус вполне уверовал, что спит, что бег его совершается в безднах сна, что страх его есть страх ночного кошмара, что увиденное им всего лишь привидение, и что, хоть оно и заворожило его, было б нелепостью преследовать столь мимолетное видение ночи. Если бы Титус твердо знал, что не спит, он, конечно, ринулся бы в погоню, но слишком робкой была надежда нагнать стройное существо. Ибо хоть эмоции и способны пренебречь бодрствующим разумом, заглушить его, в снах мир неизменно остается логичным. И потому, страшась золотистых дубов своего сновидения, Титус так и несся скачками, без усилий, без звуков, как оно и подобает сну, в глубины леса по упругому бархату мха. Однако как не уверен был Титус в том, что он спит, как не упруг и легок был внешне этот летучий бег, усталость одолевала мальчика. Инкрустированные користые стволы гигантских дубов проплывали мимо него. Пустота стала еще плотнее и страшнее с тех пор, как блуждающий призрак проплыл, заступив ему путь. Внезапно ощущение усталости и голода пронзило Титуса, и сразу же уверенность в том, что он спит, стала слабнуть. «Если я сплю, — подумал он, — зачем отталкиваться от земли? Почему бы просто не полететь?» И чтобы проверить эту мысль, он оставил усилия и следил лишь за тем, чтобы сохранять равновесие всякий раз, как удар о землю вновь поднимал его, в долгий фантастический перелет, однако импульс ослабевал, перелеты становились все более куцами, и, наконец, полет Титуса прервался. При этом сломе ритма вера Титуса в то, что он спит, развеялась полностью. Слишком настырным стал голод. Он огляделся. Все тот же лес облегал его мягкой своей циклорамой, ненавистным золотым сном. Но при всем ужасе, вновь овладевшим Титусом, который уже не верил, что спит, испуг его отчасти умерялся странным волнением, казалось, не умолявшимся, но набиравшим силу, пока оно не обратилось в трепещущий под ребрами ледяной шар. Что-то, чего он подсознательно жаждал, не то явилось ему в золотистой дубраве само, не то явило свой символ. Осознав, что он не спал с той самой минуты, как давно это было, прокрался в конюшни Гормингаста, мальчик понял, что стройный дух — это схожее с тростинкой, с перышком нечто, взмывавшее с полуотвернутым лицом пологими вспорхами над широкой, как луг, прогалиной, реален. И в этот самый миг находится с ним вместе в дубраве и, быть может, следит за ним. Теперь не одна лишь сверхъестественность призрака влекла к себе Титуса, но и страстная потребность снова увидеть существо, столь не схожее со всем, чем был Гормингаст. И все-таки, что же он видел? Описать сие он бы не смог. Все совершилось так быстро, этот пролет через поле его зрения, прерванный, так сказать, раньше, чем глаза его изготовились. Отвернутое лицо, отвернутое. Что же взывало к нему? Что олицетворяла эта малость, крохотная частица жизни? Ибо в выражении, с которым она прорезала пространство, присутствовало то качество, по которому бессознательно изнывал Титус. Долгими глиссадами золотистой осы она точно вымысел, созданный в редкостной, изысканной атмосфере, кое и дуновение никогда не долетело до Титуса, выражала, взлетая над прогалиной, саму суть отчужденности, врожденную неприручаемость, дистиллированную, тающую красоту. Все совершилось мгновенно, посеяв смятение в уме и сердце Титуса. Что ощутил он, когда остановил в это утро лошадь и услышал голоса горы и лесов? «Чей клик ты рискнешь?» — отзывался в нем эхом. Он увидел существо, живущее само по себе, не питающее уважение к древним властителям Гормингаста, к святости вековечного рода, к ритуалам, творимым среди истертых ногами каменных плит, существо, которому мысль о том, чтобы склониться перед 77-м графом, была столь же чужда, сколь птицы или древесной ветви. Титус ударил кулаком о ладонь. Страх охватил его, и волнение, зубы его лязгали. Не изменился ли несколько свет, полого падающий на прогалины сквозь кроны деревьев? Не менее мертвенной стала неподвижность воздуха, ибо на миг Титусу показалось, будто он услышал вздох в листве над своей головой. Не пахнуло ли некоей жизнью оцепенение полуденного покоя? Куда теперь повернуть? Титус не знал и узнать возможности не имел. Лишь знал, что не может возвратиться туда, откуда пришел. И потому зашагал так поспешно и легко, как мог, чтобы избавиться от разбуженного прыжками и привольными перелетами ощущение ночного кошмара в ту сторону, где скрылось из виду загадочное, плывшее по воздуху существо. Прошло немного времени, и ни на что не похожие мшистые, тянущиеся меж дубов прогалины, украсились купами папоротника, которые казались в своем безразличии к солнечным лучам силуэтами. Столь темны были эти обвислые и сине-зеленые ветви, столь светозарен золотистый фон. Дух мальчика мгновенно воспрянул, и когда пышный ковер сменился жесткими стеблями и буйным обилием цветущих трав, когда что подействовало на Титуса живительнее всего, даль избавилась от древнего наваждения дубов, коим бросили вызов полчища иных деревьев и порослей, когда последний из этих узловатых монархов отступил, и Титус очутился в окружении более свежим, тогда, наконец, кошмар отвязался, и мальчик вернулся, лишним доказательством чего стал обуявший его голод в ясный, определенный, реальный мир, который хорошо знал. Земля впереди весело шла под уклон, как и на дальнем краю Дубравы, здесь тоже были разбросаны скалы и папоротники, и Титус вскрикнул от счастья, увидев после запустения и неизбывной безучастности золотистых прогалин живую тварь. Лиса, который при звуке шагов Титуса пробудился от полуденного сна в тихом папоротниковом гнезде, с незаурядным самообладанием поднялся на ноги и ровно потрусил по склону прочь. У подножия склона начинался орешник. То там, то тут серебристые березы выставляли из его листвы свои перистые головы или подобные зеленой тени возвышались под солнцем темно-зеленые падубы. Титус услышал голоса птиц. Чем бы утолить голод? Время диких плодов или ягод еще не настало. Он заблудился. Заблудился напрочь. И веселое возбуждение, которое он ощутил, вырвавшись из дубравы, уже спадало, обращаясь в уныние. Но тут, пройдя орешником с четверть мили, Титус различил донесшийся с запада плеск воды, слабенький, но отчетливый. Снова побежал он, теперь уже в сторону прохладного звука, но вскоре вынужден был опять перейти на шаг. Ноги устали, отяжелели. Земля была неровной, и местами ползучий плющ покрывал ее. Плеск воды мгновенно усилился, однако и падубов в орешнике стало попадаться все больше, и тени деревьев над Титусом и у ног его сгустились до сочной, темной, черноватой зелени. Вода уже громко пела в его ушах, но деревья сплотились настолько, что когда Титусу вдруг открылась слепящая ширь стремительной, испятнанной пеной реки, он испуганно вздрогнул, и в тот же миг из тени леса на другом берегу выступил человек. Человек этот был сухопарый костляв, очень росл и худ, высокие тощие плечи его загибались вперед, голова с мертвенно-бледным лицом и редкой бородкой на выдвинутой, как бы с вызовом, нижней челюсти была втянута в плечи. Одежда его состояла из некогда черной пары, ныне до того отбеленной солнцем и сотнями роз, что она обратилась в истрепанные оливково-серые лохмотья, все в пятнах, неразличимые среди лесной листвы. Пока сухопарый спускался к реке, некое потрескивание, происхождение коего Титусу уразуметь не удалось, плыло над яркими водами. Казалось, оно раздается при каждом шаге этого человека, похожее на далекий мушкетный выстрел или хруст ломающегося сухого сучка, и прерывается, стоит человеку остановиться. Впрочем, Титус скоро забыл пространный треск, поскольку человек на другом берегу, сойдя к воде, побрел по ней туда, где посреди потока пекся на солнце плоский камень размером со стол. Вытаскивая из-под лохмотьев длинную бичеву с крючком и насаживая наживку, человек оглядывался по сторонам. Поначалу почти небрежно, потом со все большей настороженностью, пока, наконец, не бросил бичевку на камень и не уставился, окинув взглядом противоположный берег прямо на Титуса. Титус, почти заслоненный густой листвой и не издавший до сих пор ни звука, испугался, что его вдруг обнаружат настолько, что кровь прилила к его лицу. Но отвести глаз от этого изможденного человека он не мог. Тот уже присел на корточки. В маленьких глазках его, горевших под твердым, точно скала, челом, вспыхнул странный свет, и он во весь свой хриплый голос крикнул через реку: «Мой господин!» То был резкий, грубый крик с перехватом в горле, таким, словно голосу давно уже не приходилось звучать. Титус, чувства коего разрывались между желанием бежать от этих горячих безумных глаз и волнением, вызванным встречей с хоть каким-то живым человеком, пусть даже столь изможденным и диковинным, выступил под солнечный свет кромки воды. Ему было страшно. Сердце гулко билось, но он ощущал и голод, и страшную усталость. «Кто ты?» — крикнул он. Человек встал на горячем камне. Голова его выдвинулась в сторону Титуса, долговязое тело задрожало. «Флей!» — ответил он, наконец, едва различимо. «Флей?» — воскликнул Титус. «Я слышал о тебе!» «Угу», — сцепляя ладони, отозвался Флей. «Вполне возможно, мой господин». «Мне сказали, что ты умер, господин Флей». «Не сомневаюсь». Он опять огляделся, впервые оторвав взгляд от Титуса. «Одни?» — вопрос хрипло прозвучал над водой. «Да», — ответил Титус. «Ты болен?» Титус никогда еще не видел столь исхудалого человека. «Болен, светлость? Нет, мальчик, нет. Просто изгнан». «Изгнан?» — воскликнул Титус. «Изгнан, мальчик. Когда вам было только... Когда ваш отец, мой господин...» И он вдруг закончил. «Ваша сестра Фуксия?» «С ней все хорошо». «А-а-а», — сказал тощий человек, — «не сомневался». В голосе его прозвучала едва ли несчастливая нота, затем с нотой совсем иной. «Вы устали, мой господин? Запыхались? Что привело вас?» «Я сбежал, господин Флей. Удрал. Я голоден, господин Флей». «Сбежал». С ужасом прошептал сам себе долговязый человек, однако встал и рассовал по карманам бичеву и крючок, не позволяя себе задать сотню жгущих ему душу вопросов. «Слишком здесь глубоко, слишком быстро. Сделал переправу, валуны, полмили вверх, недалеко, светлость, недалеко, идите за мной по берегу. По вашему берегу реки, мальчик, кролика съедим!» Казалось, он разговаривает сам с собой, бредя по воде к своему берегу. «Кролика и голубя. А потом отоспимся в хижине. Совсем он себя загонял, сын лорда Сепулькревия». того и гляди, упадет. Расскажи ему где-нибудь. Глаза, как у ее светлости, сбежал из замка. Нет, нет, нет, так делать не гоже. Нет, придется назад отослать. 77-й граф в кармане носил величиной с обезьянку. Давно... Так бормотал Флей, шагая с Титусом, следовавшим за ним по другому берегу вдоль кромки воды, пока не добрались они до валунной переправы после бесконечного, казалось, похода. Река в этом месте мелела, но сдвинуть и расставить валуны по местам все же оказалось для Флея нелегким трудом. 5 лет уже продержались они под напором воды. Переправу Флей соорудил безупречную, и Титус немедля перешел на его берег. Миг-другой постояли они, стесненно вглядываясь друг в друга. Затем неожиданно все накопившееся за день физическое возбуждение, все потрясения и лишения обрушились на Титуса, и он упал на колени. Исхудалый человек мгновенно подхватил мальчика и, осторожно уложив его себе на плечо, зашагал меж деревьев. При всей исхудалости господину Флею выносливости было не занимать. Река скоро осталась далеко позади. Длинные жилистые руки крепко прижимали Титуса к плечу, тощие ноги пожирали расстояние широкой, неторопливой, мускулистой поступью. Удивительно, если не считать потрескивание в коленных суставах, беззвучной. За время изгнания в лесах и скалах Флей научился ценить молчание, а умение отыскивать путь стало для него, точно он и родился в лесу, второй натурой. Быстрота и сноровистость его поступи говорили о близком знакомстве с каждым уголком и закоулком этих мест. То шел он лощиной по пояс в папоротниках, то поднимался по склону, покрытому красноватым песчаником, то огибал скалу, верхушка которой нависала над основанием, а пространную поверхность покрывали наросты глиняных ласточкиных гнезд, то спускался в бессолнечную долину, то шагал по заросшим грецким орехам скатам, с которых каждый вечер с отвратительным постоянством стаи сов отправлялись в свои кровопролитные вылазки. Когда Флей, взобравшись на вершину песчаного холма, на миг остановился, переводя дыхание и глядя на распадок внизу, Титус, несколько времени назад настоявший на том, чтобы идти своими ногами, поскольку даже Флею не по силам было тащить его вверх по крутому косогору, остановился тоже и, опершись ладонями о колени и чувствуя, как онемели его усталые ноги, наклонился вперед, отдыхая. Распадок или долинку под ними ограждали от внешнего мира лесистые склоны, и только с южной ее стороны вставала скальная стена, заросшая мхом и лишайником, ярко сиявшими в лучах заходящего солнца. В дальнем конце этой серо-зеленой стены имелись в скале 3 глубоких промоины, 2 в нескольких футах над землей, а 1 на уровне песчаного дна лощины. По дну тек небольшой ручей, расширявшийся посередине, образуя просторную чистую заводь. На дальнем, сужавшемся конце этого озерца, стояла грубой работы плотина. При всей ее простоте на возведение плотины ушло немало долгих вечеров. Флей приволок 2 самых тяжелых, какие смог одолеть бревна, и уложил их, один близ другого, поперек потока. Оттуда, где стоял Титус, ясно различался водослив в середине плотины. Звучание его струилось и трелилось в безмолвии вечереющего света. Стеклянный голосок наполнял долину. Они спустились в нее, в мозаику песка и трав, и пошли вдоль потока, пока не добрались до плотины, до разлива воды. Ни дуновения не возмущало нежной синевы ее стеклянистой поверхности, в которой крохотно отражались растущие на склонах деревья. С тыла бревен и между ними Флей вбил ряды кольев. Это была крепь. Пространство между кольями заполнялось землей и камнями, пока не выросла стена и не возникло озеро. И новый звук пришел сюда, звонкое пение сверкучего водослива. Через несколько мгновений они достигли нижнего проема в скале. То была просто щель шириной в обычную дверь, но за ней открывалась пещера, просторная, увешанная листьями папоротника. Свет вливался в пещеру, отражаясь от стен широких естественных дымоходов, тех самых устьеобразных промоин в скале, расположенных в дюжине футов над входом. Титус прошел за Флеем в щель и, ступив на прохладный, неправильный круг пола, подивился тому, как в пещере светло. Даром, что ни единый луч солнца не смог бы попасть сюда беспрепятственно, поскольку широкие каменные дымоходы изгибались и так, и эдак, прежде чем дотянуться до солнечного света. И все же лучи солнца, отражаясь от стен дымоходов, заливали пол прохладным светом. Пещера была высока, сводчата, с несколькими массивными каменными полками и множеством созданных природой выступов и ниш. По левую руку располагался в стене самый обширный из выступов, подобие пятиугольного стола с гладкой поверхностью. Это немногое Титус успел воспринять машинально, но он слишком устал и проголодался, чтобы отозваться на увиденное чем-то большим, нежели кивок и бледная улыбка, предназначенная долговязому человеку, который склонил к Титусу голову, словно желая понять, нравится ли здесь мальчику. Мгновение спустя Титус лежал на грубом папоротниковом ложе. Он закрыл глаза и, несмотря на голод, уснул.